Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Вождь и загвоздка». Приятного прослушивания и не забудьте подписаться на наш канал в Бусти, там еще много интересных аудиокниг. Я прогуливалась по центральной улице, жадно облизывая мороженое. Стоял прекрасный весенний день. За экзамен я только что получила тройку, а парень, который мне безумно нравился, начал встречаться с моей лучшей подругой. В общем, все как обычно. Ирочка и счастье – вещи несовместимые. Поэтому я просто шла, разглядывая отражение в витринах и доедая совершенно безвкусное мороженое. В какой-то момент мое внимание привлек манекен, наряженный в потрясающей красоты женское белье. И я вспомнила, что мне позарез нужно новенькое бельишко. Даже встала напротив, визуально примеряя комплектик с помощью отражения. А что, красный весьма недурственно сочетается с моими медовыми волосами и голубыми глазами. Надо брать. Порылась в сумочке, открыла кошелек и печально вздохнула. Надпись «Скидки 50%» так и манила. Решив, что за спрос не дают в нос, я смело вошла в бутик. Две пигалицы-консультантши, дышащие мне в грудь, тут же окинули меня оценивающим взглядом и поморщились. Затем из-за угла выглянул полноватый мужчина средних лет, облаченный в форму охранника, и удивленно вздернул брови. Этот был хотя бы на полголовы выше. Нет, они не были коротышками. Это я, так уж вышло. Уродилась дылдой под 1,90 м. «Вы что-то ищете?» Без особой радости спросила одна из консультантов. «Просто смотрю». Тут же отозвалась я и безошибочно нашла стойку со скидочным товаром. У меня на ней глаз наметан. А смотреть там было не на что. Мало того, что одни ниточки да бантики, так еще и скидка оказалась такой, что я на эту сумму могла бы половину белья в любом Ашане скупить. «Что-то мерить будете?» Ехидно протянула та самая неприятная девушка. «У меня что ли на лбу написано? Денег нет». «А вот и буду», — решила повредничать я и ткнула пальцем на витрину. «Мне вон то, красное». «Какой размер трусиков?» — мымричным голосом спросила барышня. А окинув меня все тем же неприятным взглядом, сама предположила. «Иксель?» «Обидно, что сказать. Толстой-то я не была. Дылдой это да. Но не толстый же». А моя университетская подружка, Каринка, вообще черной завистью завидовала моим внушительным верхним формам. «Что-то у вас глазомер плохо работает», — огрызнулась я. «Эмочку несите, а наверх Дэшку». Та, насмешливо фыркнув, послала другой консультантше ехидненький взгляд и кивнула. «Мол, иди, неси. Негоже, видимо, королевнам силы тратить на таких, как я». В магазинчик вошли еще две девушки. И все по той же схеме. Неприятная дамочка наградила их злобным взглядом. Из-за угла выглянул охранник. И посетительницы услышали стандартный вопрос. «Вам чем-то помочь?» Пока королевна разбиралась с новенькими, мне уже вынесли мой комплектик и пригласили в примерочную. Признаться, в таких шикарных условиях я мерила нижнее белье впервые. В кабинке было просторнее, чем в моей ванной. Имелся даже пуфик и огромное зеркало. Примерила, покрутилась, повертелась, раздосадованно выдохнула. Эх, такая красота! И неприкаянная. А белье все же придется вернуть. Не по карману мне. Даже со скидкой. Даже без мороженого. Услышала по ту сторону кабинки крики. Не просто крики, а вопли. Противная консультантша спорила с новыми клиентами, которые, судя по всему, пытались вернуть испорченный товар. Я приоткрыла дверцу, подсмотрела, позлорадствовала. «Все, уходите! Мы закрываем магазин!» Вдруг распорядилась королевна. В мою кабинку постучали. И уже лично для меня. «Выходим!» «Ну как в троллейбусе, честное слово», — бормотала я, маясь застежкой на спине. В мою дверцу постучали еще раз. А потом крики возобновились. По-быстрому бросив свое белье в сумку, я натянула платье и поспешила выйти. Сделала шаг и вспомнила, что новенькие трусики в попыхах-то забыла снять. Взглянула на консультантов. Те доказывали что-то двум девушкам. Охранник в уголочке с кем-то общался по телефону. Сделала шажок. Еще и еще. «Надо бы вещи вернуть, Ирочка. Нехорошо», — подумала я. А ножки мои тем временем все крались к выходу. «Да ты знаешь, кто я такая!» — возмутилась хамоватая клиентка. «Я сейчас директора вызову!» — прокричала королевна. «Прекрасно! Вот с ним и будете разговаривать. Я так и хотела!» «Ну, ладненько. У них и без меня хлопот хватает. Пойду я». Только схватилась за ручку, как дверь открылась сама. И меня, не самую хрупкую в мире девушку, едва не снес ног громила. Просто я впервые в жизни встретила мужчину не просто выше меня, но еще и шире в плечах. Он, к слову, за эти самые плечи схватился, чтобы меня придержать. И так мы стояли друг напротив друга. Я удивленно рассматривала его. Он не менее удивлен на меня. И тут кто-то из консультантш как заорет: «Эй, ты! Трусы снимай!» Брови мужчины поползли на лоб. Я же почувствовала прилив жара к щекам, шее, груди и всем другим открытым участкам своего тела. «Это она вам», — уточнил мужчина. «А может, вам?» — на всякий случай предположила. «Мало ли?» «Нет», — как-то неуверенно ответил он. «Думаю, все же вам». Тут уж подошла тихая консультантша с охранником. И больше нам с громилой гадать не пришлось. «Девушка!» — воскликнул охранник и схватил меня за руку, отрывая от мужчины. «Вообще ко мне редко пристают, не решаются. Но когда это все же происходит, то на такие случаи у меня есть коронный взгляд с высоты моего роста. Каринка, говорит, выглядит устрашающе». Вот и сейчас охранник виновато улыбнулся и отпустил руку. «Вы украли вещь!» — тут же набросилась с обвинением девушка. «Максим Алексеевич!» — как-то умоляюще простонала королевна. И теперь вся эта орава, она и две скандальные покупательницы, двинулись на нас. «Дурдом!» Максим Алексеевич выглядел очень растерянным. Мне на секундочку даже стало его жалко. Женщины облепили его со всех сторон, что-то бурно доказывая. А он то и дело переводил озадаченный взгляд с них на меня, с меня на охранника. «Так!» — наконец прикрикнул он, и барышни затихли. К слову, голос у Максима Алексеевича, когда он орал, был весьма пугающим. Даже у меня мурашки по коже пробежались. «Вы!» — обратился он к скандальной покупательнице. «Я, кажется, вас уже не в первый раз вижу». «Катерина!» – выкрикнула дамочка обвинительным тоном. «Да, как такую не запомнить? Упущение, Максим Алексеевич. Я дочь мэра!» Я сложила губы трубочкой и отметила, что Максим Алексеевич таки вспомнил и всю трагичность своей ситуации тоже осознал. А я мечтательно покосилась на дверь. Может, обо мне все-таки забудут? Я даже согласна позже им одолженное занести. «Ваша продавщица опять мне нахамила, и...» «Хорошо», — вякнул, судя по всему, тот самый директор, которого обещала позвать королевна. «М-да, странный бизнес себе завел этот мужчина. Весьма. Мы с вами сейчас все обсудим. А теперь вы». Я, задумчиво рассматривающая до этого витрины, напряглась и застыла в ожидании вердикта. «Миш, проведи девушку в кабинет. Я подойду через 2 минуты». Охранник прикасаться ко мне не рискнул, но с улыбкой указал в сторону того самого коридорчика, из которого выглядывал. «А может, не надо?» Вяленько попыталась я отбрыкнуться. Королевна фыркнула и, окинув меня победным взглядом, протянула. «Да она сразу мне показалась подозрительной». «Инна!» Резко прервал ее большой босс. А потом снова посмотрел на меня и недовольно поджал губы. «Пожалуйста, пройдите в кабинет. Мы можем решить все цивилизованно. Либо же вызвать полицию. Решать вам». При упоминании правоохранительных органов у меня по спине пробежался холодок. «Я подожду», — заверила, выбрав меньшее из двух зол. К слову, там же можно и переодеться, и вернуть хозяину нечаянно одолженный товар. Я думала, что бизнес у мужчины странный, но кабинет меня удивил еще больше. Оформленный в розовых тонах, с белой мебелью под классику и такого же цвета диванчиком у стены. А над ним огромный плакат с изображением знойной брюнетки в одном лишь нижнем белье на постели из черного бархата. Охранник Миша так и завис, пялись на эту красоту. «М-да», — изрекла я, — «дела». Вспомнив обо мне, охранник вдруг смутился. Покраснел, кашлянул и неловко опустил взгляд. «Я сейчас», — вдруг выдал он, будто вспомнил что-то срочное. «Одну минутку». Вот как можно оставлять предполагаемую воровку одну в директорском кабинете? Хотя что здесь красть-то? Подушку с единорогом? Или ручку с розовым помпончиком? Кстати, а вещица весьма даже миленькая. Но нет, с меня на сегодня приключений достаточно. Открыла сумку и выудила оттуда родненькое белье. Охранника слышно не было, поэтому я быстро спустила с ног красное магазинное бельишко. Благо платье позволяло избавиться от доказательств преступления очень быстро. И уже подняла ногу, чтобы надеть родненькое, хлопчатобумажное, как за дверью послышались голоса. «Ну, Максим Алексеевич!» — ныла королевна. «Инна, я тебя предупреждал уже 3 раза. Пожалуйста, подойди к Валентине Ивановне, она тебя рассчитает». «Но я же...» Вдруг дверь резко распахнулась. Я едва успела выпрямиться. Стоит ли говорить, что надеть хоть что-то под платье я так и не успела? Максим Алексеевич совершенно бесцеремонно закрыл двери прямо перед носом консультантши и облегченно вздохнул. «А теперь вы!» Как-то воодушевленно произнес этот огромный мужчина. В этом помещении он не просто не смотрелся, он еще и с трудом влезал. Сделав всего 2 шага, он оказался возле меня и протянул руку. «Большов Максим Алексеевич», — представился он. Весьма дружелюбно, стоит отметить. По крайней мере, я не почувствовала, что меня собирались ругать. Протянула руку в ответ, запоздала, вспомнив, что именно в ней прятала. В ужасе округлила глаза и подала другую. Макс нахмурился и слегка потряс мою лапку. Было неловко. «Ира», — скромно бросила я и зачем-то добавила, — «Чайкина». Ну что сказать, я нервничала. «Хорошо, Ирина», — деловито начал директор бутика и указал мне на белый диванчик. Я сразу отметила, что на картину мужчина вообще не смотрел. Будто знойная брюнетка его ничуть не волновала. Сам же он обошел столик и умостился в кресло, сложив руки в замок. «У нас с вами возникло...» Вдруг его взгляд опустился на стол, где на фоне розовеньких папок и канцелярских принадлежностей красным пятном выделялся одолженный товар. «Проблема!» – пробормотал он и задел пальцем белье. Я затаила дыхание. С тихим ужасом и наверняка с пунцовыми щеками, почти в тон белья, ожидая его дальнейших действий. Он долго разглядывал это безобразие, потом кашлянул и перевел взгляд на меня. «Предмет спора?» — уточнил Максим Алексеевич. «Угу», — опустила голову, с трудом сдерживая улыбку. И чем больше сдерживала, тем сильнее хотелось неистово заржать. «У вас страсть к подобным вещам, Ирина? Или же вы просто воровка?» «Я не воровка», — осмелела я, посмотрев мужчине прямо в глаза. «Красивые у него, к слову, глазища. Хитро и больно, правда. Просто ваш консультант в очень грубой форме попросила меня покинуть примерочную. Она стучала и орала, и я разнервничалась. Быстро переоделась и случайно забыла снять. Ну...» «Случайно так вышло. Вот». Смутившись под его пристальным взглядом, я вновь опустила голову. Как провинившаяся школьница, ей-богу. Директор без лишних слов открыл ящик стола. Скрыл в нем вещь и окончательно меня добил. «Боюсь, Ирина, теперь вы должны на меня работать». Сказать, что я была поражена, значит ничего не сказать. Я даже внятно выразить мысли не могла. Только открывала рот, как рыба на суше, да невнятно что-то мычала. «Понимаете?» – продолжил Максим Алексеевич. «Очень вежливо и совсем безмятежно. Так уж вышло, что мне пришлось уволить ту самую сотрудницу, в том числе за неподобающее отношение к клиентам. А чтобы найти новую, нужно около недели. И в то же время вы украли вещь. В доказательство у меня есть записи видеокамеры с торгового зала. Не то чтобы я вас шантажировал. В общем-то, так и получается. Мне нужен временный сотрудник. И я вам даже оплачу неделю труда. И вы согласны?» Особенно из всего вышесказанного мне понравилось последнее. «Я согласна. Не вопрос, а утверждение». «Но я...» Подумала, чтобы такого придумать в отговорку. Но, по правде говоря, важных дел у меня не было. Сессию я закрыла, а на лето и так планировала найти подработку. Так чем же плох этот вариант? Странно, конечно, все началось, но это же я. «Вот и отлично», — довольно заявил мой без минуты новый босс. «Документы с собой есть?» «Зачетка документом считается?» — скромно поинтересовалась я. Макс фыркнул и махнул рукой. «Мол, неси». «Даже лучше. Буду знать не только ваше имя, но и место учебы». «Да, попала я. Отпускать меня, похоже, не собирались. Он так долго и придирчиво изучал каждую страничку, что я начала нервно покусывать губы». Подняв глаза, мужчина задумчиво меня осмотрел с ног и аж до самой головы. И, наконец, подал голос. «Астроном?» – недоверчиво спросил он. «Будущий», – поправила, а затем не выдержала затяжного молчания и сочла важным пояснить. «Студенты, конечно, народ бедный, но я закон никогда не нарушала. У меня и плохих привычек нет, даже не курю». Максим Алексеевич закрыл зачетку, отдал мне и устало потер глаза. «Верю. Но верю я, Ирина Ивановна, только в первый раз». Вроде мягко, но в то же время со скрытой угрозой произнес он. «Подобный опыт работы есть?» Я слегка скривилась, вспомнив, как 2 года назад подрабатывала в зоомагазине. Клиенты, касса, все дела. Но все-таки примерять на себя зверюшек покупателям не требовалось. Можно и так сказать. Схитрила. «Хорошо. Подходите завтра к 9. Вторая девушка, Аня, все покажет. Она спокойная. Думаю, вы поладите». Максим Алексеевич встал и провел меня к двери. Я старалась не думать, что одна интересная вещь так и осталась лежать в ящике стола этого плюшевого царства. «Ира», — обратился босс, открыв для меня дверь. «Хм, я буду очень разочарован, если вы меня подведете». И сказал он это так, что меньше всего на свете мне хотелось бы его разочаровать. Возможно, это моя фантазия разбушевалась. Но мне показалось, что в словах мужчины был какой-то подтекст. Как бы там ни было, а выдержать его пронзительный взгляд я точно не могла. Потому просто коротко кивнула и поспешила на выход. Инны в бутике уже не было. Вторая девушка, видимо, Аня, о чем-то шушукалась с Михаилом. А когда они увидели меня, то вмиг затихли, и взгляды их были неприветливыми. Решив, что для более близкого знакомства с новыми сотрудниками сейчас не самое подходящее время, быстро попрощалась и буквально выбежала из магазина белья на свет Божий. «Мамочки!» Облегченно вздохнула, получив дозу солнца и ясного неба. «Кать, ну хватит!» Мое внимание привлек звонкий голос девушки, притом знакомый. 2 скандальные покупательницы стояли под навесом и курили. Дочка мэра старательно высматривала что-то на своем лице в карманном зеркальце. «Не хватит! Я сказала, что он будет моим! Значит, так и будет!» Заметив меня, модницы-террористки синхронно скривились. «А мне что? Мне ничего. Я к такой реакции привыкла». Послав им ухмылочку, демонстративно засунула свои трусики в сумку и, размахивая ею в стороны, пошла на другую сторону улицы. «Он эту швабру в кабинет вел!» — послышался визг дочки мэра. «Ой, Кать, ну хватит, а!» «Ну и день. Что со мной произошло, я в полной мере осознала лишь дома. когда вытаскивала из сумочки ключи и случайно вывалился лифчик. И, как назло, по лестнице поднималась наша соседка. По совместительству бабулина лучшая подружка. А когда бабушки видят подобные сцены, то рождаются самые страшные слухи и немыслимые гипотезы. Быстренько поздоровавшись, я ворвалась в квартиру. «Бабуля, я дома!» – заорала я во весь голос, чтобы она услышала. «Ира, ты!» – и вот так каждый раз. Бабушку я очень любила, ведь она всегда поднимала мне настроение даже в особо паршивые дни. Я нашла ее на кухне, где она обычно вязала под любимые сериалы. Варвара Кузьминична относилась к тому типу старушек, чьим смыслом жизни было накормить своих внуков. Каждый вечер меня ждал сытный ужин. Наверное, поэтому я вовсе не спешила съезжать в съемную квартиру. Да и не могла оставить бабушку одну. «Привет!» – чмокнула бабулю в щеку и схватила пирожок со стола. «Экзамен сдала?» – сходу спросила она, растягивая последний слог в привычной для нее манере. «Сдала!» – горестно вздохнула я. «Тройка!» «Ась!» Вообще для своих лет выглядела бабушка очень хорошо. Волосы подкрашивала фиолетово-рубиновый оттенок. Носила большие стильные очки. И всегда улыбалась. Одна проблема. Слышала через раз, а то и через два. «На тройку сдала!» Почти проорала. «Плохо! Препод – зверь!» «Да что ты там бормочешь-то?» Закатив глаза, я принялась шарить по холодильнику. «Пять, говорю!» «Вот молодец!» Тут же похвалила бабуля. «Я и не сомневалась. Умница моя!» Хохотнув, достала холодец с хреном и села к ней за стол. «И работу нашла!» Невзначай проронила. «Ась!» Я махнула рукой, не в состоянии ответить, так как блюдо было просто отпадным. А я после пережитого стресса страшно хотела есть. Приспустив очки, бабушка начала прикладывать к моей голове пряжу. Присмотрелась? Шапка. Накануне лета. Ну-ну. «Родители твои из окопа звонили». «С раскопок, бабуль», — с набитым ртом поправила я. «Что говорили?» «Сказали, и в следующем месяце не приедут», — заворчала она. «Нашли какую-то стоянку. Опять в земле рыться будут. Сдались им те кости да осколки посуды. Можно подумать. Дома такого добра не хватает. А как на даче картошку посадить, так никому дела нет. Май на дворе. И даром, что мы дачу 2 года назад продали». Бабушка никогда не одобряла желание мамы стать археологом. И когда мама нашла в институте себе жениха, тут же не взлюбила и папу. Может быть, поэтому те постоянно норовят куда-то смыться. «Ничего», – заверила я. «Нам и двоим хорошо, правда, бабуль?» «Ась!» Так и живем. Глава 2. Опоздала. В первый же рабочий день. Растрепанная. С неправильно застегнутой блузкой и со стрелкой на колготах до колена. Я вбежала в бутик и тут же наткнулась на Аню. Как и вчера, она была одета в джинсы и простую белую блузу. Ее черные короткие волосы аккуратно зализаны гелем, а голубые глаза подчеркивает обильная подводка. «Привет!» – неожиданно весело поздоровалась она и улыбнулась. «Ира, да? Мой босс сказал, что ты теперь у нас работаешь». «Ага», – отдышалась и пригладила на себе волосы. «А ты Аня, да?» Девушка кивнула и отпила кофе. «А я вот взбодриться так и не успела. А все из-за бабулиного чайка, в которой она точно вчера подлила своей валерианы, чтобы меня успокоить». «Да ты не волнуйся», — заявила девушка. «Макса нет». Меня немножко покоробило, что она так фривольно обращается к начальству. Но с другой стороны, он ведь не стоит за спиной. «Он сюда вообще не заходит», — доложила она. «Это магазин его сестры. А она смылась за границу с очередным хахалем. Печеньку будешь?» «Буду». «А что реально вообще?» – поразилась я. И даже как-то разочаровалась. Нет, с одной стороны, даже хорошо, что Максим Алексеевич не является создателем плюшевого царства, как я подумала. Но в то же время он произвел впечатление серьезного и рассудительного мужчины, Нельзя же просто забросить бизнес на произвол судьбы. И вовсе не удивительно, что консультанты здесь обращаются с клиентами, как хотят. Ну, может, пару-тройку раз в недельку и заскочит. Аня поманила меня за прилавок. Достала оттуда термос, чашку и пачку печенья. Угощайся, знакомиться будем. Знакомились мы до самого обеда. Точнее, я слушала. А Аня болтала без остановки. Как оказалось, в семье Большовых было 3 ребенка. Старшая сестра Валерия, средний сын Максим и младший, еще совсем юный Алексей. Родители их несколько лет назад переехали в Италию, а двое старших детей решили остаться здесь, чтобы присматривать за семейными делами. А точнее, у Максима на соседней улице бутик брендовой мужской одежды. А вот Лера часто и надолго уезжает к родителям. Выходит, этот магазин никому не нужен? Поразилась я и вновь осмотрелась. Да, ремонтик не помешал бы. Или, возможно, это только меня подташнивало от переизбытка розового. А не знаю. Аня развела руками. Думаю, эта Лерка морочит Максу голову. Она сама не особо участвует и ему не дает. Поставки новой коллекции организует. Деньги соберет, и на этом все. У нее даже бухгалтера нет. Весь расчет сотрудница Максима ведет. Правда, Инку администратором поставила. Подружку свою школьную. Но ты и сама видела, какой с нее толк. Видела, согласилась. И что же теперь? Администратора нет. «Хозяина нет. Что делать-то?» «Как что?» – удивилась девушка. «Обедать!» Действительно, утро за разговорами пролетело как одно мгновение. Несколько раз заходили потенциальные клиенты. Но то ли ценники, то ли розовые стены их моментально отпугивали. Не мешал нашим разговорам и охранник Михаил. Мужчина оказался очень тихим и скромным. У него была своя подсобка с камерами видеонаблюдения, где он и проводил большую часть времени. И вот когда косточки всем владельцам, бывшим и нынешним сотрудникам, а также некоторым особо эксцентричным покупателям были перемыты, мы с Аней сели обедать бабушкиными пирожками. «Так вчера ты случайно трусишки прихватила, да?» – спросила она с хитрым прищуром. Мы как раз занялись распаковкой новой партии товара. Не просто белье, а ролевые костюмчики. Я напялила чепчик горничной, а вот Аня безумно шла в шапочке медсестры. «Ну, конечно, за кого ты меня принимаешь?» Возмутилась я и с гордостью поведала. «Я человек науки, будущий астроном». «Ух ты, ничего себе!» – восхитилась девушка. Впрочем, она меня своей реакцией не удивила. Первые секунды все восторгаются, после чего задают вопрос приблизительно одного содержания. А личный гороскопчик мне не составишь? И так каждый раз. И каждый раз приходится объяснять, что астрономы изучают небесные объекты, работают в обсерваториях и исследовательских центрах. А вот астрологи-предсказатели, шарлатаны, коих свет не видывал, создают гороскопчики на любой вкус и цвет, предсказывают будущее, гадают на волосках или других частях тела, наводят порчу, вызывают домовых и даже разговаривают с духами. Любой каприз за ваши деньги. Тьфу. Я уже набрала полную грудь воздуха, чтобы приготовиться к дискуссии. Как дверь скрипнула, и в бутик вошел никто иной, как сам Максим Алексеевич. А у меня чепчик на голове. И передник я тоже повязала. И метелку на всякий случай за пояс засунула. Здрасте. Проблеяла я от неожиданности. Где-то так же поздоровалась и Аня. Босс повел бровью, придирчиво рассматривая, почему-то только меня. Можно подумать, никогда хозяюшку не видел. «Максим Алексеевич!» – воскликнула Аня, начиная снимать с себя наряд. «А мы тут уборкой занимаемся». Он медленно перевел тяжелый взгляд на нее и поджал губы. То ли от недовольства, то ли просто старался не заржать. «Угу!» – протянул он и направился в свой кабинет, бросив на ходу. «Ирина, зайдите!» Мы с Аней переглянулись и виновато опустили головы. Она захихикала первой, а я через пару секунд. «Так, фух!» Выдохнула, успокоилась, пригладила передничек и пошла. «Куда?» – возмутилась Аня. «Так вызывали же!» «Ага, ну так ты свои драные колготы сними хоть! Да чулочки подень! Ну, чтобы образ завершить!» Чертыхнувшись, вспомнила про стрелку, и пошла снимать колготы. Все же юбка у меня была приличной длины, чуть выше колена. Можно было и без них. Костюмчик хозяюшки тоже сняла. Нечего драконить начальство. Постучавшись в кабинет, получила разрешение и вошла. Босс сидел за столом и подписывал какой-то документ розовой ручкой. Милота. «Как работается?» – спросил он, не глядя. А потом все же поднял глаза, и от меня не укрылось, что он дольше положенного осматривал мое тело. Это разочарование на его лице? «Нормально», – ответила я и пожала плечами. «Только скучновато. Клиентов у вас немного». Максим Алексеевич кивнул, соглашаясь, и указал присесть на диван. «Я собираюсь это исправить. Ирина, если опыт у вас есть и сама работа устраивает, то зачем я буду искать нового консультанта на эту должность? В конце концов, вчера вы на мое предложение согласились сразу, чего я вовсе не ожидал. Значит, работа вам нужна?» «Да», — честно призналась, — «на все лето, а потом снова учеба. И, наверное, я не смогу совмещать». «Понимаю. Что ж, тогда предлагаю вам должность с окладом в 25 тысяч, без каких-либо испытательных сроков. Паспорт взяли?» Если б не хорошее воспитание, я бы точно выругалась. От счастья. 25 штук. За ничего не делание. 3 месяца подряд. Это же сказка. Да, я согласна. Тогда закрепим наш договор печатью, предложил господин Большов. Когда я шла за паспортом, в магазинчик вошла тучная женщина со смешной прической в виде кокошника и очками полумесяцами. По описанию, данному Аней, походила на Валентину Ивановну, бухгалтера и кадровика в одном лице. «Вообще, колоритная дама!» Держа стопку папок в одной руке и электронную сигарету в другой, она приспустила очки и изумленно меня осмотрела. «Батюшки, это ты у нас Ириной будешь?» Кивнула и улыбнулась женщине. Почему-то она мне сразу понравилась. Взгляд ее был не злой, а очень даже любопытный. Хитренько ухмыльнувшись, она затянулась, выпустила густой ароматный пар и протянула. «Тогда все понятно». И пошла к шефу. Ну и я за ней хвостиком. «А что понятно-то?» – спросила я. «Не дурочка, сама догадаешься». Таинственно поведала женщина и без стука вошла в кабинет. Вот в такие моменты как раз и чувствуешь себя дурочкой, каких свет не видывал. Спустя каких-то 10 минут я поставила на договоре подпись. И хотя моего присутствия при составлении документа не требовалось, Макс попросил, чтобы я осталась. Так и сидела скромненько в уголочке диванчика, пока босс и бухгалтер обсуждали финансовые проблемы, употребляя неизвестные мне термины. А потом неожиданно Валентина как выдаст. «И все-таки, Максим Алексеевич, вы уверены, что хотите перебраться сюда?» Она снова посмотрела на меня поверх очков и выпустила очередной клубок пара. «Еще немного, и невозможно будет отыскать дверь. А давайте проветрим помещение», — предложила я и подбежала к окну. Впустив свежий воздух, навострила ушки, слушая ответ начальства. «Да вы не переживайте, Валентина Ивановна. Я не насовсем. Пару месяцев, пожалуй». «Все же работать на два фронта нелегко». «Семейные обстоятельства требуют», — коротко отрезал шеф. И на этом смышленая женщина разговор закончила. А я, получив указание возвращаться на работу, поспешила поделиться новостью с сотрудницей. «Я ничего не поняла», — сходу призналась Аня. «Кроме того, что лафа закончилась». «Как?» «Ну, думаю, босс теперь здесь будет появляться чаще». Аня пригорюнилась и, отшвырнув подвязки, облокотилась на прилавок. «Эх», — горестно вздохнула. «А как хорошо-то было! И что он здесь забыл?» «Эх», — поддержала. «Без понятия». А потом вспомнила, что зарплата по местным меркам все равно отличная. Повеселела и окинула помещение свежим взглядом. «Так, а давай-ка здесь все переставим». «А можно?» — испуганно спросила Аня. Я пожала плечами. Инициатива, конечно, наказуема, по закону подлости. Но в конце концов, мне же 3 месяца работать. «А чего делать-то? Так хоть видимость работы будет. И есть вероятность, что если завесить эти стены скидочным бельем, то народ подтянется. «Тоже бесит, да?» – понимающе спросила коллега. «Надо действовать. Судьба этих трусов в наших руках». До конца рабочего дня мы составляли план размещения товара по коллекциям, цветам и цене. Посетителей за день можно было сосчитать по пальцам. Но работы нам все равно хватало. Не скучало и начальство. Максим Алексеевич с бухгалтером покинули бутик ближе к 7 вечера. А нам с Аней оставалось копошиться еще час. И вот тогда я осознала весь ужас ее существования. Одно дело работать с 9 до 8. И совсем другое. Ничего не делать это же время. Лично я сидеть без дела вообще не могла. И не зря мне преподаватели говорили, что астроном не моя профессия. Там выдержка нужна, усидчивость, концентрация. Где усидчивость и где я? Хорошо. Довольно вздохнула, окидывая наш совместный труд гордым взглядом. Теперь при входе покупателя ждала завлекательная стоечка со скидками. Сразу за ней новинки сезона. Те самые ролевые костюмчики. Ну а в самом уютном уголке элитное белье. «Завтра продолжим». «Как? Еще не все?» – заныла Аня. «Не все. Стены плакатами заклеивать будем. Вот зачем они висят в подсобке у дяди Миши?» «Идите-ка уже домой», – предложил мужчина почему-то с нескрываемым недовольством. «Деятельный очень». «Хорошо все-таки прошел первый день. Продуктивно». Глава 3. Астрономы – существа ночные. Не зря у нас и пары во вторую смену. Ведь будущих ученых еще с университетских годов приучают утром спать, а ночью работать. И да, я опять опоздала. Но на этот раз повезло меньше. Начальство было на месте. И когда я вбежала в бутик, сидела на пуфике подле прилавка, смотря на входную дверь. «Опоздала!» с каким-то воодушевлением произнес Максим Алексеевич. «Пробки на дорогах», – не растерялась я. «Насколько мне известно, Ирина, вы живете в 5 минутах ходьбы отсюда», – поделился сведениями босс и подпер лицо ладонями. Довольное лицо, хитрющее. «А где Аня?» Осмотревшись, я так и не нашла сотрудницу. «Тоже опаздывает», – со зловещим блеском в глазах поведал босс. Из подсобки выглянул Михаил и смешно выпучил глаза, явно намекая, что кое-кто влип. «И что с нами делать будем?» – спросила я, не в состоянии выдержать затянувшейся тишины. Терпение не мой конек. «Санкции применять!» – строго ответил шеф. «Отработку устроим!» «А ведь и не поспоришь, виновата же!» Аня пришла спустя 10 минут. За это время я успела перенести из подсобки все плакаты и выпросила у начальства скотч. Максим Алексеевич мою идею завесить стены одобрил. И что удивительно, даже взялся помогать. «Сейчас стремянку принесу», – засуетилась Аня, пытаясь сгладить свой промах. «Я мигом». «Зачем?» – я пожала плечами. И, встав на цыпочки, спокойно дотянулась почти до самого потолка. Максим, с другой стороны, придерживал плакат с полуголыми девицами в разных костюмах. В такие моменты даже гордость пробирает. И думаешь, что вот она я, какая молодец. Есть же плюсы от моего роста. Но потом вспоминаются все неловкие моменты. Все направленные снизу взгляды парней. Все смешки и издевки, и хорошее настроение вмиг улетучивается. «Ир, а ты сама моделью работать не пробовала?» Вдруг вмешалась в мои гнетущие мысли Аня. Макс вопросительно поднял бровь, тоже ожидая ответа. «Да уж, нашли тему для обсуждения». «Да нет, куда мне? Я же выше любой стандартной модели». «Вот, стой там!» – приказала Аня, указывая на плакат. «А вы, Максим Алексеевич, подойдите и гляньте. Она же как с картинки». «Я знаю». Вдруг ответил он и даже не глянул ни на меня, ни на ту самую картинку, а быстрым шагом направился к выходу, бросив через плечо. «Не бездельничайте!» Я зло уставилась на сотрудницу, у которой имелся слишком длинный язык. «А что я такого сказала?» – удивилась она. «Мне кажется, так общаться с боссом нельзя», – поделилась я догадками. «Он же тебе не подружка, в конце концов?» «Нет, а я бы не прочь подружиться». Девушка мечтательно улыбнулась, уставившись вслед уходящему мужчине. Туда же уставилась и я. Красиво открывался вид, не поспоришь. «Он теперь здесь каждый день будет? Как думаешь?» – спросила я. «Очень надеюсь». «Что?» – изумилась я. «Ты вчера другую песенку пела. А как же Лафа?» «Ирочка, когда такой мужчина рядом», – поделилась Аня, «то хочется надеть один из наших товаров и работать, работать, работать. Понимаешь?» «Да мы и так работаем», – пробормотала я и пошла принимать вошедших клиентов. Их, к слову, за день было прилично. И чаще всего заходили парочки. Под конец рабочего дня даже вошел высокий и видный мужчина лет 35. Правда, клиент оказался весьма странным. Выбрав женский костюм кошечки, начал расспрашивать, где хозяйка, да и как у нас идут дела. Ага, так я ему взяла и всю информацию выдала. К счастью, вовремя появился босс. И, послав мужчине неприветливый взгляд, объявила закрытие. Про отработку мы с Аней так и не услышали. Даже думали, что пронесло, но не тут-то было. Начальник обрадовал нас. С самого утра пятницы. На выходные будем работать на час дольше. В счет отработки за опоздание. «А я не могу», – захныкала Анюта. «У моего брата свадьба. Я Валерию Алексеевну предупреждала еще месяц назад. Важное событие же. Она мне 2 дня выходных дала». Недовольно поджав губы, Макс перевел взгляд на меня и вынес вердикт. «Значит, вам придется работать одной. Справитесь?» «Со мной не будет никаких проблем», – пообещала я и широко улыбнулась. «Угу», – как-то неуверенно протянул тот. «Тогда Анна будет отрабатывать в следующие выходные». Я лишь развела руками. «Ну что ж делать-то?» На этом разговор был окончен. И босс быстро ретировался в плюшевое царство. А через час и вовсе ушел без особых пояснений. «Мне кажется», – рассуждала сотрудница, – «не будет он здесь работать. Неуютно в таком месте нормальному мужчине. Ты тот кабинет видела?» «Думаешь, там тоже стоит навести порядок?» – предложила я. «Ты, конечно, можешь попытаться, но сомневаюсь, что Лера оценит». «Да что там? Она будет в бешенстве». И я прекрасно понимала, какая женщина допустила бы вторжение в ее царство. Оставив глупые идеи, занялась подготовкой к грядущим выходным, слушая наставления Ани о тонкостях общения с клиентами. К слову, как раз в этот момент зашли уже знакомые мне 2 скандальные дамочки. Дочка мэра и вечная подружка в ее тени. «Добрый день», – протянула первая. Такая себе типичная блондинка с растопыренными пальчиками из кучи блестящих аксессуаров. «О, а у вас перестановочка?» Так как тренироваться обслуживать клиентов мне надо было позарез, то первой к барышням подошла я. «Чем могу помочь? Не хотите взглянуть на наши новинки?» И как я забыла ту сцену у входа. Мою маленькую шутку девушки не оценили от слова совсем. Ну да, это и не шутка вовсе, когда смеется кто-то один. «А ты что же, здесь работаешь?» – удивилась дочка мэра, предварительно скривившись, так, будто ей подсунули под нос что-то дурно пахнущее. Указав на свой бейджик, я оскалилась, как учила Аня. «Именно так. Что насчет ролевого костюмчика? Может быть, ведьмы?» «Ну хорошо. Это не было мило. Кажется, мне открылись тайные знания. Почему некоторые консультанты такие гадкие? Я и сама не заметила, как стала одной из них». «Мне-то и ведьма пойдет, и сексуальные училки», — заявила та, насмешливо меня осматривая. Этот взгляд я помнила очень хорошо. Слишком. До боли. «А тебе, милочка, только костюм жирафа и носить». Беру свои слова обратно. Она и про ведьму заслужила, и по-хорошему кулаком в морду тоже. Не знаю, что я собиралась предпринять, когда сделала шаг в сторону скандалисток. Но как же вовремя выскочила Аня и спасла меня от драки и от последующего за ней увольнения. «Девушки, а давайте я вас проведу в отдел элитного белья», — затараторила она, махая мне за спиной, чтобы проваливала в подсобку. Так я и сделала. И вовсе не для того я здесь закрылась, чтобы реветь. «Ну, подумаешь, обозвала. Ну, жираф. Да. Дылда. И даже швабра. Как меня только не обзывали». За столько лет уже давно выработался иммунитет. Чего ж сейчас-то так обидно?» «Ириш», — мягко позвал дядя Миша из соседней подсобки. «Ирочка, это ты там завываешь?» «Это радио», — солгала я, утирая слезы. «Истерика FM, да?» — догадался мужчина. «Ага, спецвыпуск». Попыталась поддержать шутку я и снова заревела. «Да ушли они уже», — порадовал меня Миша. «Выходи, обедать будем. Ты бабушкиных пирожков прихватила?» «Да», — вспомнила и оживилась. Она как услышала, что со мной мужчина некормленный работает, так сразу два поддона испекла. «Вы какие больше любите, с капустой или с яблоками?» «С капустой», — воскликнул дядь Миша. «А она и то, и другое сделала». «Ну так чего ты все еще там? Выходи!» Требовали сильно, поэтому пришлось покидать свое временное убежище. «Ну и стерва эта Катя», — протянула Аня, заглянув к нам. «Ты ее не слушай. Она у нас постоянный клиент. Ко всем придирается. Ей просто завидно, что ты модель и красавица от природы». Я в ответ на это заявление только фыркнула. «Ну да, красавица-переросток». «А у нее нос, знаешь? Какой горбатый был!» – не унималась Аня. Мы с Инкой порылись и нашли в интернете ее фотку до операции. Оборжались. А губы? «А простите, дядь Миш, сиськи. Все же силиконовые». «Да?» – изумился дядя Миша, причмокивая пирожками. «А толку от них? Если она таких пирожков печь не умеет, то не сыскать ей хорошего мужа». «Вот», – поддержала Аня, – «слушай мудрого мужчину». Я послушала и вроде полегчала. Но хорошее настроение мне так и не удалось вернуть до самого вечера. И как-то с клиентами расхотелось общаться. И касса совершенно не слушалась. Даже когда к нам зашла компания подружек невесты, я посчитала, что Аня и сама справится. Оставив ее с покупателями, прихватила злосчастный костюм ведьмы и зашла в примерочную. Ну неужели мне такое не пойдет? Максим. Я уже в десятый раз за последние 10 минут пытался сконцентрироваться на документах, но мысли витали где-то далеко. У меня появилась идея. Хорошая идея. Как спасти почти утонувший бизнес сестры. И, собственно, я уже занялся ее воплощением. Мне вовсе не требовался чей-то совет или одобрение. Но все же я шел в бутик женского белья с одной конкретной целью. Увидеть Иру. Рассказать ей. Поймать озорной блеск и смешинки в ее глазах. В этих обалденно притягательных глазах. И черт. Я не должен думать о них. Или о других частях ее тела. Эта девушка не для меня. Без вариантов. Прогнав лишние мысли, я вошел внутрь и первым делом увидел Анну за прилавком. Наличие покупателей очень порадовало. Сотрудница лишь мельком взглянула на меня, кивнула и снова вернулась к клиентам. Я прошел в торговый зал, разыскивая новенькую, и услышал странное мычание возле примерочной. Примечательно, что мычание сопровождалось хихиканием и даже хрюканьем. «Помогите! Я застряла!» Медленно оттянул занавеску и облокотился о косяк раздевалки, с трудом сдерживая хохот. Ира запуталась в одежде, когда пыталась снять ее через голову. «Меня она не видела!» А вот мне открывался более чем прекрасный вид. Полупрозрачное черное белье на фоне идеально сливочной кожи. Если первые секунды я улыбался, то теперь было не до смеха. Я не думал мозгами, когда зашел в кабинку и отгородил нас шторкой. Я, кажется, вообще не был способен мыслить. Она была так близко. Рукой подать. И я мог бы взять ее, притиснуть к себе, сделать с ней... «Твою ж мать! Спокойно!» Выдохнул, аккуратно потянул края платья, помогая снять все это безобразие с Иры. Она улыбалась, но когда увидела меня, резко вскрикнула и отпрянула, прикрываясь руками. «Бесполезно. Я уже не мог ходить». «Что вы здесь делаете?» С ужасом прошептала она. «Ты звала на помощь. Единственное оправдание, которое я нашел». «Ну не вас же. А чем я тебе не угодил?» Она пробежалась по мне взглядом, не зная, что ответить, пока, наконец, не выдала очевидное. «Вы мужчина». «Это хорошо, что ты заметила». Я должен был уйти. Но вместо этого стоял там, не в состоянии оторвать от нее глаз. Это оказалось выше меня. Наверное, с первой секунды нашей встречи. Что-то было в ее взгляде, что притягивало меня словно магнитом. «Думаю, у нас проблема, Ира», — признался я. «Какая?» — ужаснулась красавица. «Черт, она просто сногсшибательная. И я не мог признаться, что проблема заключалась во мне. Огромная такая проблема в 25 сантиметров длиной, которая мешала мне ходить и возникала каждый раз, когда рождались пошлые мысли с участием меня и этой девушки. И даже сейчас, всунув руки в карманы брюк, мне с трудом удавалось эту проблему скрыть. По правилам магазина, в кабинке не могут находиться двое», — сообщил я. «Одному из нас придется выйти». Ира охнула от изумления. «Я понимал. Самому себе хотелось врезать». «Так выйдите», — предложила она. «Не могу», — честно признался. «Я тут постою». «Чего? А мне что делать прикажете?» Тяжело вздохнул и в последний раз быстренько посмотрел на аппетитную фигурку. «А эти ноги? Я буду мечтать о них каждую секунду прямо с этого момента». «Одеваться». «А, но...» Набор звуков закончился, и девушка быстро взяла себя в руки. Такого быстрого одевания мне еще наблюдать не приходилось. А после с румяными щеками она выскочила из раздевалки, задев меня плечом. Боль в паху была почти невыносимой, и я просто уткнулся лбом в стенку, несколько раз к ней хорошенько приложившись. Не особо помогло. «Вот это влип», — обреченно прошептал. «Я должен держаться от нее подальше, иначе пожалею больше, чем когда-либо». Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.